Глава 6. И первые 3 года почти не жалела об этом. Ну да, милее желание муж не стал, и в постель Паша шла как на каторгу. Но ни словом, ни жестом не показала супругу, как он ей противен, и не отказывала, ссылаясь на усталость или еще на что, когда Никодим изъявлял желание завалить жонку в койку. Может быть, будь Никодим поласковее, понежнее, прислушайся он к окликам женского тела. Старайся доставить удовольствие не только себе, но и жене. Он и смог бы разбудить в Паше женщину, а она полюбить своего страшненького супруга. Но не случилось. А позже, когда Никодим вслась натешился откровенной завистью своих друзей и знакомых. «Да, Никишка, умыл ты нас всех! Умыл! Это ж надо, какую жонку себе отыскал! Исправная! И хозяйка хорошая, и готовит так, что язык проглотишь, и добрая, и спокойная, и не гулящая. А особенно после рождения первой дочери, белоголовой симпатичной, в маму, к счастью, пошла, Надюшки, семейная жизнь Прасковьи медленно, но верно начала превращаться в ад. Обычный такой, среднестатистический ад русской женщины, у которой постылый пьющий муж. На люди вроде приличный человек, а в семье бытовой садист. Уверенный в том, что все равно жена никуда не денется, потому как деваться ей некуда. А Прасковье действительно некуда было идти. Появись в ее жизни другой мужчина, добрый, тихий, не пьющий, который принял бы ее с ребенком, пошел, ушла бы, не задумываясь. И внешность, и возраст другого для нее не имел бы значения. Главное, чтобы человеком был, а не тварью жестокой. Но такие все были при семьях, да и выбора в их шахтерском поселке особого не имелось. Вернуться домой, в Геленджик, но куда? Во время работы в пансионате Паша и жила при нем, в специальном доме для работников. В деревне к матери. Там и так живет младший брат с семьей, в одной небольшой хатке, 6 человек. Нет, ей Паше там всегда рады. Мама внученьку просит на лето присылать, чтобы ребятенок в море покупался. Черешня жерди, вдоволь наестся. Но не стоит и речи заводить о том, чтобы уйти от мужа. Потому как позор. Вышла замуж, терпи. Пьет, бьет, глумится. Ну так что ж, доля такая бабская. К тому же и не так уж часто пьет. Только по праздникам, да в день получки. Зато почти все оставшиеся деньги после пьянки в дом несет. Квартира своя. Ничего, все образуется. Ты ему сына роди, он и угомонится. Никодим тоже постоянно бубнил о сыне. А когда узнал о второй беременности жены, даже пить перестал. Почти. Зато бить совсем не бил. И жену снова стал ласково Пашенькой звать. Но опять девка. Да к тому же насастая да лопоухая, вся в отца. Такую и замуж спихнуть будет трудно. Придется на приданное тратиться. В общем, Никодим с горя снова запил. И пил 5 дней, так что Прасковью с малышкой из роддома забирали кумовья. Девочку назвали Любашей. И со временем Никодим даже привязался к младшей дочке больше, чем к старшей. Наверное, потому что Любаша на отца походила не только внешне, но и характером пошла. Такая же хитрая, наглая, двуличная. «Это не пропадет! Молодец, девка!» Хе-хе-хе. Радовался папенька, наблюдая за пока детскими пакостями дочурки, особенно любившей подставить старшую сестру, симпатяшку Надюшку, добрую и милую, как мама. И снова редкие, но меткие пьянки. Умливые выходки, постоянное унижение, побои. Теперь-то вообще деваться некуда с 2 детьми. И Пашенька превратилась в парашу. По-другому муж теперь ее не называл, даже на людях. Но самым тошным стал интим с этим волосатым вонючим уродом. Чаще всего по пьяни. В трезвом виде у Никодима начинались проблемы в этом деле. Зато, когда бахнет по 0,5 литра, всегда готов. К изнасилованию. По-другому этот кошмар назвать было нельзя. Больше всего Прасковья боялась теперь забеременеть. Разве родишь здоровые дети от вечно пьяного мужика? Но чего больше всего боишься, то и случается. Родив 2 детей, Паша почти сразу поняла, что 3-й уже поселился в ее животе. и побежала к врачу за направлением на аборт. Но в те годы молодой, здоровой, к тому же замужней женщине аборт был категорически запрещен. Во время войны страна потеряла столько народу, надо было восстанавливать численность населения. Что это вы удумали, гражданочка? Что муж пьет? И что? Сейчас многие пьют. И ничего, рожают крепеньких здоровых малышей. Так что вот вам, учетная карта беременной. Идите на анализы. Узнав о том, что жена снова ждет ребенка, Никодим поначалу разозлился. Еще одного нахлебника в дом. А потом вспомнил, что сына-то у них нет. Так что... Ладно, парашка, рожай, а там поглядим. Родишь сына, куплю сапоги новые. Снова девка получится, прибью. Родился сын. Никодим действительно помчался в главный универмаг Донецка за теплыми сапожками для жены, последние 3 года ходившей зимой в разбитых войлочных опорках. Хорошие сапоги купил, чешские, на пушистом меху, каблучок наборный. Подошва толстая такая, устойчивая, тяжелая. А каблук твердый, и края у него острые. Кожа под ним лопается до крови. Это Паша узнала в первый же день после выписки из роддома, когда принесла домой скрюченную Петеньку. Никодим синий от пьянки и от злобы избил ее тогда до потери сознания. Бил всем, что только под руку попадалось, в том числе и новыми сапогами. И убил бы. Не прибеги на крики и плач детей и соседей. Озверевшего от вида крови отца семейства еле оттащили от лежавшей на полу женщины. Его от греха подальше забрали на 15 суток в милицию, а Пашу врач скорой хотел отвезти в больницу. У нее оказались сломанные 2 ребра и нос. Но Прасковья отказалась. Какая больница, когда у нее 3 детей на руках? Причем 1 родился совсем недавно. Надо было жить дальше. Вот только жизнь... окончательно докатилась до отметки «Ад». Вышедший через 15 суток, Никодим стал для жены и детей постоянным кошмаром. Правда, где-то 3 месяца он хотя бы перестал пытаться прибить уродца. Все равно он не человек, просто исключив сына из своей жизни. И почти все время, пока был трезвым, Никодим проводил теперь с Любой, так же, как и отец, ненавидевший плативного улода. Если бы не мать и Надюшка, Петр не выдержал бы. Сестра, науськанная отцом, либо придушила бы его подушкой, либо утопила в ведре. И ничего бы ей за это не было бы. Крохе всего 4 годика, что с нее возьмешь? Но 7-летняя Надя стала отличной нянечкой. Она с такой нежностью и заботой возилась с братишкой, что мама могла быть спокойна за сына. Надюшка Петеньку в обиду не даст. Так и жили. А когда мальчик подрос, оказалось, что он очень способный, гораздо способнее своих сестер. Читать Петя с помощью ходившей в школу Надюшки научился в 3 года. 4 года писать, хотя и с трудом, скрюченные руки не могли красиво вырисовывать палочки и крючочки. Буквы получались кривые и косые, но складывались слова правильно, без ошибок. В общем, к 7 годам, когда дети идут в 1 класс, Петя Шустов уже бегло читал, писал, умел складывать и вычитать. По развитию мальчик мог бы пойти сразу в 3-й, в котором на 2-й год осталась его сестра Люба. Но его не взяли даже в 1-й класс школы, потому что инвалидам там не место. А о домашнем обучении в их поселке и слыхом не слыхивали. Органы соцопеки дали Пете Шустову направление в школу-интернат для детей-инвалидов. Но там программа обучения была рассчитана на умственно отсталых, и Пете с его светлой головой там делать было нечего. Хотя Никодим к этому моменту, спившись окончательно, был готов отправить убогого куда угодно, лишь бы с глаз долой. «Мерзкий крабеныш! Его лупишь и лупишь, а он даже не заплачет, только зыркает глазищами из-под лобья, да юшку кровавую из носа молча утирает. А еще моду взял за мать и сестру заступаться. Ну и получал за 3. К счастью, если это можно назвать счастьем, силы на побои у вечно пьяного Никодима почти не осталось. Да и выеживаться особо было опасно. Все деньги в дом теперь приносила Прасковья. Самого Шустова из шахты давно выгнали. Бухарик в забое слишком опасное существо. для окружающих опасное. И теперь Никодим в промежутке между запоями устраивался то грузчиком, то сторожем, то кочегаром, но работал недолго, до следующего ухода в хмельной астрал, и его снова выгоняли. Зато Прасковья зарабатывала теперь хорошо. Она стала шеф-поваром в одном из кафе Донецка. Хоть на работу ездить было далековато, из их окраинного поселка в центр автобусы ходили редко, зато зарплата высокая, да и с продуктами полегче. В общем, решала теперь в семье она. Да, мужичок продолжал распускать руки, но все реже, силы не те. И Паша уже привыкла не обращать на него внимания. Воспринимала наличие в доме этой смердящей волосатой особи как досадную обязанность. Ей детей надо было поднимать, особенно Петеньку. Такой мальчик умненький, способный, развитый. А помощник какой? Его бы в нормальную школу точно отличником стал бы. Но в нормальную мальчика не взяли. А в интернат Паша отдавать ребенка не хотела. Сгноят там сынишку. Вот только ее, как оказалось, никто и спрашивать не собирался. Мальчику 7 лет, а значит, он должен быть куда-то пристроен. Дома болтаться ему не позволят. И Паша решила обратиться за помощью к своей родне. Может, возьмут мальчонка 2-3 месяца, пока тут все не успокоится. Он охлопот особых не доставит, сам ходит, сам ест, еще и по хозяйству поможет. Брат и мать согласились. А чего, пусть малыш поживет. Может, и окрепнет на свежем воздухе. Так Петя оказался в деревне под Геленджиком. Это и стало началом его новой жизни.